Урок второй. Новизна. Жить значит чувствовать, наслаждаться жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живем. Николай Лобачевский. В жизни у всех все по-разному. Для одних риск и приключения – обычное дело. Спасатели, каскадеры, экстремальщики, краповые береты, профессиональные путешественники и тому подобное. А для других – и выезд на пикник – событие. Тем не менее, можно проследить некоторые тенденции, характеризующие отношение к новизне обычных людей, которых по этому признаку можно условно разделить на стремящихся к ней активных и опасающихся ее. Пассивных. Как известно, жизнь – процесс не только динамический, все течет, все меняется, но и многовариантный, причем каждый из нас может выбрать свой вариант развития событий. Один мой приятель как-то рассказал такую историю. Группа специалистов, в которую он входил, была командирована в Амстердам. Дело было еще при социализме. Однажды вечером кто-то предложил для разнообразия и получения новых впечатлений сходить в район красных фонарей. Все поддержали эту идею, а он решил остаться в номере отдохнуть. Коллеги, вернувшись в полном восторге с этой прогулки, принялись наперебой рассказывать о том, что видели. Даже сейчас, по прошествии многих лет, он жалеет, что не пошел с друзьями, и понимает, что никогда не увидит того, что видели они. Так что жизнь для одних может быть увлекательным путешествием, полным событий, неожиданностей и незабываемых впечатлений, а для других – простым времяпрепровождением. Все определяется степенью вашей активности. Жизнь – не массовик-затейник, и она не должна развлекать вас, обеспечивать вас новыми интересными ощущениями. Если вы человек активный, то это о вас писал Блез Паскаль. Всего невыносимее для человека покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни занятиями. Тогда он чувствует свою ничтожность, заброшенность, несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. Только вы сами можете сделать свою жизнь насыщенной новыми событиями. Все зависит от вас. Вспомните, как давно вы ездили куда-то, ходили в гости, встречались с новыми людьми, занимались новым видом спорта, новой деятельностью. Если чересчур давно, то вы плавно перешли в категорию людей пассивных. А жаль. Жизнь не вечна, годы летят быстро, и то, что еще вчера казалось вам доступным и осуществимым, сегодня может так и остаться неосуществленным. Возможно, вы уже никогда не прыгнете с парашютом, не подниметесь в небо на дельтаплане, не взроете свежевыпавший снег горными лыжами на крутых склонах, не пройдете точно выверенными галсами против свежего ветра на яхте, не оседлаете прибойную волну на доске. А ведь у вас была возможность попробовать все это и многое другое, но вы ее упустили, потому что вовремя не использовали предоставленные вам шансы. Возьмем, например, эту книгу. Казалось бы, что может быть проще для автора снова и снова переиздавать популярное произведение, не внося никаких изменений? Но мир не стоит на месте. Люди хотят новизны, и появляются новые издания. 21 век – век постоянных перемен. Каждый месяц появляются новые модели сотовых телефонов, каждый год новые компьютерные процессоры, каждые 2-3 года новые марки машин, приносящие баснословные доходы автомобильным концернам. Киностудии изощряются, выпуская все новые и новые фильмы, повара изобретают новые блюда, модельеры экспериментируют с одеждой, издательства печатают оригинальные книги. Жизнь кипит, и основа ее – новизна. Вспомните, когда вы в последний раз обновляли свой гардероб или автомобиль. Впрочем, это мелочи. А вот изменяли ли вы взгляды на жизнь, вкусы и пристрастия? Как часто вы вообще это делаете? А как давно вы пробовали изобрести что-то новое на работе? Как давно вы испытывали ощущения, подобные тем, о которых рассказал мой знакомый физик? Когда впереди просвечивают контуры какого-то нового, еще не открытого другими явления, то появляется состояние эйфории, чувство блаженства, словно чьей-то неземной ласки. Это чувство настолько приятно, что хочется продлить свое пребывание в таком состоянии как можно дольше, поэтому к реализации удавшегося замысла приступаешь только после некоторого притупления этих ощущений. Не пеняйте на жизнь за то, что она дала вам мало интересного и радостного. Жизнь как шведский стол, где можно выбрать все, что хочешь. Однако многие боятся даже подойти к нему. В принципе, сама природа запрограммировала нас на восприятие нового, на жизнь в режиме новизны. Но многие поставили на себе крест и поэтому не вправе требовать от жизни то, чего они сами не берут. Можно приехать в другую страну и ничего не увидеть, кроме киосков в аэропорту, номеров гостиницы, ресторана, бара и ночного стриптиза. Но можно, даже будучи инвалидом, объехать весь мир. Я знаю одну женщину, страдающую рассеянным склерозом. Недавно она и ее муж совершили путешествие на микроавтобусе по всем странам Евросоюза. А вы бывали в Европе?